Однако, приняв решение, я все же не стал его немедленно реализовывать. Во-первых, это время, которого у меня сейчас не особо много. Во-вторых, на перестройку организма нужны ресурсы, и много, а вот бродящие по Магнолии слухи, что некто Сефирот жрет как десяток хряков, мне были совсем не нужны. Город тут, конечно, большой, но все маги хвоста феи наверняка на виду, и слушок всякое дело будет заботливо донесен сердобольными торговками до нежных ушек наших волшебниц, а такая известность мне уж точно не нужна. Ну и, наконец, в-третьих, проводить операцию в гостиничном номере – явно не лучшая идея. Так что пока нет своего дома, придется обходиться тем, что есть, а заодно можно и информации собрать, например, о реальных отношениях драгонслиеров с иными направлениями магии. За ночь созданием гильдии ничего не случилось, что не могло не радовать. Так что первым делом я пробрался к стойке и попросил у приветливо улыбнувшейся мне Миры плотный завтрак и стаканчик чая. Пока заказ собирался на таинственной кухне гильдии, я немного поболтал с девушкой, узнавая, какие бы заказы она посоветовала начинающему магу. Однако, увы, рассказ девушки меня не обрадовал. Выходило, что ранг мог рассчитывать только на всякую ерунду типа доставки посылки, поиска сбежавшей кошки или добычи не особо опасного зверька. Ничего выше 30 тысяч драгоценных за такую работу получить было нельзя. Печалька. Видя мое погрустневшее лицо, белокурый ангел предложила другой вариант – объединиться в команду с более опытным магом. Тогда можно будет брать миссии куда более сложные, но и более высокооплачиваемые. Поблагодарив Миражанну, отправляюсь к доске на поиск подходящего задания, а потом уже поищу и компаньона, раз это так необходимо. С другой стороны, насильно мне никого не пихают, а значит, можно просто взять заказ и отправиться его выполнять в одиночку. Все-таки не горю я пока желанием лезть в команду, в одиночку меньше шансов засветиться. Да и вообще, вдруг компаньон увидит с моей стороны что-нибудь не совсем светлое, не устранять же мне его в этом случае. Так, чем порадует меня доска заданий? Доска порадовала меня кучей мелких поручений. Да, о, а это что? И как я раньше не заметил, с краю доски красовалась вмятина от кулака, а во вмятине была немного потрепанная запись о контракте. Ага, зачистка логова воров, 180 тысяч драгоценных. Ай да мэр Анибаса, ай да молодец, напарил меня более чем в 3 раза. Так, а находится где? Ух ты, всего-то в дне пути от Магнолии, городок Салсбери. Не, по анимешке я его не помню, впрочем, неудивительно. Там и упоминалось-то от силы с десяток городов за все время. Афиор, королевство немаленькое, с населением более чем в 17 миллионов жителей, а ведь в той же Магнолии проживает не более 200 тысяч. В общем, есть где погулять. Ну да ладно, контракт мне подходит, срываем его с доски и топаем к вокзалу. Хотя нет, сначала нужно решить проблему с багажом. Я на пару дней снял в гильдии небольшую комнату, куда сгрузил все лишнее из пространственного кармана, оставив только необходимый минимум, недельный сухпай и набор зелий, после чего отправился к вокзалу. До нужного города была проложена железнодорожная ветка, что не могло не радовать. Почти в дверях столкнулся с Каной. Вид у девушки был слегка помятый, но в целом вполне ничего. Увидев меня, она почему-то смутилась и поспешила юркнуть к стойке. На выходе же я нос к носу столкнулся с Нацу и Люси. Судя по довольной морде лица драгонслиера, возвращение блудного Макаа прошло вполне успешно, и тут они встретились взглядами с Греем, что как раз собирался подойти к доске заданий. Что ж, кажется, у меня появилась возможность поболтать с одной милой блондиночкой, пока эта сладкая парочка в очередной раз выясняет отношения. «Здравствуй, красавица», — улыбаюсь девушке. «Как прошел поход? Удачно?» «Привет, Сефирот», — вымученно улыбнулась Люси. «Все прошло замечательно, если не считать пары моментов». Она выхлебала всю фляжку, а потом гонялась с плеткой за Макао. «Сдал Хартфильюкате. О, какой взгляд, думаю, котейке лучше побыстрее скрыться в туман». Хэппи тоже понял, откуда ветер дует, и быстренько взлетел под потолок, где и скрылся в переплетении балок. Перевожу взгляд на девушку и вопросительно приподнимаю бровь. «Все было не так», — возразила Люси, продолжая попытки испепеления летучих котов взглядом. Макао был поглощен вулканом, это была самооборона. В порыве чувств блондинка топнула ногой и сразу же схватилась за голову. «Болит, угу», — на меня посмотрели с некоторым возмущением. «Твоя настойка – самая подлая вещь, которую я когда-либо держала в руках. Ну прости, прости, я думал, Простого предупреждения хватит, особенно после того, что случилось с Каной. А что с ней случилось? Удивилась девушка. А, точно, ты же отправилась с Нацу до этого. В общем, не одна ты пострадала от всего шедевра винодела. Кстати, вот, вызываю из пространственного кармана фляжку с вытяжкой из трав, убирающих следы бурных возлияний. Пары глотков должно хватить для возвращения в норму. Люси приняла из моих рук емкость и подозрительно принюхалась к содержимому. Потом, решившись, все-таки приложилась к фляжке. Постояв десяток секунд, вслушиваясь в свои ощущения, облегченно выдохнула. Спасибо, и в самом деле лучше, мне вернули сосуд, не стоит благодарности. Кстати, Люси, ты не расскажешь, что же на самом деле произошло в горах, хм, ну, думаю, я смогу это сделать. Закончить девушка не успела, ее чуть было не снес Нацу. Грей, зараза такая, устроил у входа небольшой каток, в результате чего огненный драгонслейер решил заняться полетами. Вот только погода оказалась нелетной, пришлось спасать Люси от излишне близкого знакомства с головой Нацу путем перехватывания последнего в полете. Заодно и клеток своих на него подсадил, пусть поизучают, как именно работает его организм. Эх, вот почему мне так не везет, третий раз ловлю пролетающее мимо тело, и третий раз это оказывается какой-нибудь парень. Нет бы в мои объятия так симпатичные девушки падали. Сокрушенно качаю головой. Так, на чем мы остановились? Ах да, Люси, быть может, ты расскажешь мне эту историю за ужином? Я сейчас убегаю на задание, а как вернусь, можно будет отпраздновать первую зарплату по контракту, заодно и я смогу что-нибудь рассказать про свои приключения. Ну, я даже не знаю. Хотя, почему бы и нет? Девушка пребывала в легком ступоре, рассматривая меня с Нацу на руках. Хм, да, должно быть, выглядим мы по меньшей мере странно. Вот и отлично, тогда, надеюсь, до скорой встречи. Откланившись девушке, покидаю здание гильдии. Тем временем, в гильдии Хвост Фей, отделавшись от этой долбанной головешки, Грей все-таки добрался до доски заданий. Блин, ничего интересного, был же вроде заказ на гильдию воров. Хм, где же он? Хей, Мира, ты не знаешь, что случилось с заказом из Селсбери? Смотри внимательнее, должен быть там, крикнула девушка из-за стойки. Да нет здесь ничего. Эй, народ, никто не видел, куда делся контракт, крикнул Грей в зал. Ну, тут недавно Сефирот у доски ошивался, может, он прихватил, донеслось из зала. А не слишком ли круто для новичка сотого ранга? Миражанна недовольно поджала губы. Она же ему все досконально объяснила. И вот что теперь делать? Ох уж эти парни, вечно самоуверенные и вечно пытаются прыгнуть выше головы. Впрочем, не только парни, с грустью подумала девушка. Грей, может, перехватишь его, ну или хотя бы подстрахуешь. А куда деваться, коль здравомыслящих магов в нашей гильдии можно по пальцам пересчитать. Попробую догнать его на вокзале, ледяной маг собрался уже уходить. Грей, крикнула ему вслед Мира. Ну что еще, твоя одежда, вот же черт. Под дружный смех сагильдийцев Фулбастер покинул здание. Сефирот, вокзал. Так, а вот и нужный поезд. Пара часов по железке, и я на месте. Так, а он что тут делает? В мою сторону спешил Грей Фулбастер, вид он имел явно не очень счастливый, а судя по тому, как целенаправленно он топал в мою сторону, искал он тут именно меня. Ну что еще случилось? Привет, Грей, какими судьбами? Сефирот, холодно кивнул мне ледяной маг. Не ты ли взял контракт на воров из Селсбери? Допустим, не прими за оскорбление, но не слабоват ли ты для такой работы? Скажем так, нечто подобное я уже выполнял. Как видишь, вполне жив и здоров, слегка ухмыляюсь. Ясно. И все-таки, ты в нашей гильдии человек новый, и мы несколько беспокоимся за тебя, Грей добавил. Мир же мне покоя не даст, если ты отправишься туда один. Да, вот и что мне с этим делать, еще и Миражанну приплел. Ладно. Кажется, первое время придется работать в команде, а потом будем посмотреть. Быть может, тогда выполним контракт вдвоем, прибыль пополам. Вот, уже другое дело, улыбнулся Фулбастер, и мы пожали руки. Чуть позже, в вагоне поезда до Селсбери. Грей, вот объясни мне, хоть я знаю тебя всего ничего, мне кажется, что ты весьма разумный, рассудительный маг. Так почему вы постоянно пытаетесь с Нацу друг друга прибить? Фулбастер задумался, пытаясь найти ответ на вопрос. Знаешь, сам не понимаю, но каждый раз, когда я вижу Драгнила, я просто испытываю непереносимую тягу набить ему морду, ледяной хмыкнул. Так у нас с самого детства. Сколько его помню, Всегда мы пытались превзойти друг друга, неважно в чем, главное, превзойти. Наверное, сначала мы стали так себя вести в подражание вечным разборкам между Эльзой и Мирой. Вот уж кто друг друга терпеть не мог, так это они. Да ладно, Мира же просто ангел во плоти, с чего бы ей идти с кем-то на конфликт? Хе, Мира далеко не всегда была ангелом, скорее уж наоборот, правда, после одного случая. Помрачнел Грей, но это уже другая история, и рассказывать ее тебе или нет, решать Мире и Эльфману. Понятно, первому встречному про проблемы гильдии рассказывать не принято, а полностью своим я стану еще не скоро, если, конечно, не совершу что-нибудь действительно полезное для хвоста. Грей, коль мы стали компаньонами, не расскажешь мне подробнее о своей магии? Я немного слышал о ледяном созидании, но сталкиваться с магами, его практикующими, прежде не доводилось. Решил я сменить тему разговора. Конечно, ухватился за возможность соскочить с неприятной темы Фулбастер. Ледяная магия пришла с северного континента, там довольно многие ее практикуют. Два мага вели дискуссию о различных видах волшебства, а поезд все так же неспешно вез их вперед, в Солсбери, на встречу с ворами и приключениями. Глава 8. Солсбери. Ацвифсай ди Верберат. Девиз гильдии воров. Сефирот. Солсбери. То, что в Солсбери действительно проблемы с ворами, мы с Греем поняли сразу же по приезду. У некоторых пассажиров уже сперли багаж. Каким образом злоумышленники проникли в багажный вагон, да еще и смогли вынести чуть ли не половину вещей, ума не приложу. Но сработали ребята оперативно, нечего сказать. А ничего, так ребята работают, шустро, сразу видно, с душой, задумчиво провожаю взглядом мечущегося по перрону мужика, лишившегося какой-то там статуэтки. Мне кажется, или ты ими восхищаешься? Грей начал стягивать с себя рубашку, впрочем, с учетом текущей суматохи, никто на это внимания не обратил. Разумеется, я вообще уважаю профессионалов, качественно выполняющих свою работу, а тут работали явно профессионалы. И, Грей, может, ты все-таки не станешь снимать трусы прямо в толпе? Сохраняя пофигистичное выражение на лице, указываю Фулбастеру на его маленькую проблему. Ладно, давай побыстрее закончим с этим, ледяной маг поспешил одеться. Предлагаю просто выловить ближайшего профессионала и выбить из него сведения о логове. Да, как-то это топорно, но давай попробуем. И мы попробовали. Да, дурдом полный. Периодически пытающийся устроить стриптиз молодой парень носится по площади, хватая за шкирняк чуть ли не первых попавшихся, и со зверской рожей на лице требует отвезти его в логово воров. Твою же ж мать, я думал, только у Нацу с соображалкой туго, но чтобы и Грей, все-таки он боевик, но вот провести что-то, хотя бы отдаленно напоминающее разведку, должен был бы догадаться и боевик, но увы, кажется, я слишком многого хочу. Зато пока Фулбастер отвлекал внимание окружающих на себя, я спокойно поставил метки десятку, на мой взгляд, подозрительных типов и прикупил карту города. Ну вот, теперь остается дождаться вечера и посмотреть, где образовалась самая высокая концентрация меченых. Тем временем Грей привлек к себе излишнее внимание городской стражи. Эх, вот только этого мне и не хватало. Что ж, посмотрим за бесплатным шоу «Поймай голову Искольского» в исполнении доблестного мага из хвоста феи и менее доблестных защитников правопорядка. Теперь я начинаю понимать, откуда у феек такая слава. Ну да ладно, пока Грей развлекается со стражей, я могу заняться своими делами. Вроде бы в Солсбери должен находиться один из тех самых торговцев, что не сильно интересуются происхождением товара. Возможно, у него будет что-нибудь интересное, но не слишком легальное, что могло бы пригодиться и мне. А Грей? Ну, моя метка на нем есть, в крайнем случае, сам его найду. Но не светить же мне официальное лицо в столь сомнительном месте, как лавка торговца краденым. Хм, да и давненько я хотел сделать себе второй облик, как раз на такие случаи. Завернув в безлюдный переулок, приступаю к работе. Так, волосы укоротить и изменить цвет на черный, теперь глаза, пусть будут красные, тут и не такое встречается, зато с образом Сефирота точно ассоциации не возникнет. Подкорректируем форму носа и скул, челюсть тоже немного подправим. Теперь немного изменим внешний вид одежды, просто чтобы было видно, что рубашка, брюки и плащ другие, при этом общий стиль останется. Хм, думаю, достаточно, с ростом возиться точно не буду. Постоянная смена центра тяжести не самым лучшим образом влияет на координацию движений, да и ресурсов это жрет немерено. Кстати о ресурсах, неплохо бы перекусить. В кафешке я провел часа два, неспешно насыщался и краем уха слушал местные новости. А новости ходили прелюбопытнейшие, некий маг устроил на городской площади сущий бедлам, в непотребном виде приставая к окружающим и что-то от них требуя. Кто-то стуканул стражи, и нарушителя повязали, оказалось, что нарушителем спокойствия является один из хвоста фей, начальник полиции уже направил письмо с жалобой в городской совет, а те, в свою очередь, передадут ее главе гильдии. Я страдальчески закатил глаза. Замечательно, сделал все по-тихому, называется, блин, теперь придется слушать очередной втык Макарыча, а ведь я-то точно ни при чем. Печалька. А ведь есть еще и реальный шанс получить от Миры. Нет, скандалить или делать выволочку она точно не будет, но как представлю ее укоряющий взгляд, так на душе становится как-то некомфортно. Хм, с чего бы это? Нет, она, безусловно, красивая девчонка, да и характер у нее замечательный. Хм, еще и с мозгами все в порядке, и даже вроде бы умеет готовить. Эй, земля вызывает Сефирота, прием, прием, как слышите, не рановато влюбляться-то, ты ее знаешь всего ничего. Да, но с другой стороны, за ее историей я следил больше года, и хоть неправильно переносить рисованный образ на реальную девушку, глупо отрицать, что меня к ней тянет, равно как и к Люси. Эльзу я еще не видел, но подозреваю, что и с ней выйдет что-то подобное. Да, а гарем, оказывается, на самом деле штука куда более сложная, чем я предполагал. Ладно, лучше подумаю об этом позже. Блин, спросить, что ли, у Лаки совета. Из тяжких дум меня вывел довольно приятный женский голос. Простите, можно присесть к вам за столик? Все места уже заняты. На меня смотрела довольно симпатичная девушка с ярко-рыжими волосами, выглядит весьма привлекательно, но что-то в ней было не так. На всякий случай я огляделся. Хм, действительно пустых столиков не видно. Ладненько, будем посмотреть. Конечно, я все равно собирался уходить. Посмотрим, ей нужен столик или конкретно я. Нет, что вы, если вы уйдете, получится, что я вас согнала. Это будет как-то некультурно с моей стороны. Девушка улыбнулась и тряхнула копной своих шикарных волос. Я невольно залюбовался, а какой аромат у ее духов. Аромат, минуточку. На меня словно ушат ледяной воды вылили. Симбиант разложил запах и выдал беспристрастный отчет. Твою же ж мать, это не духи с феромонами. Это чистый феромон с запахом духов. Интересное соединение. Обычный человек уже должен был пускать слюни на девушку и признаваться ей в любви. Становится все интереснее и интереснее. Что ж, стоит поддержать игру. Как можно отказать столь прекрасной особе? Быть может, вы осчастливите меня, назвав свое имя? Улыбаемся и машем, господа, улыбаемся и машем. Далее, представилась рыжая, а вы, Седрик Леншер. Продолжая изображать клюнувшего на ее духе идиота, представился я. Хм, а что, неплохо звучит, пожалуй, для данного образа это имя и оставлю. Думаю, наше знакомство стоит отметить, вина, разве что чуть-чуть, но вот в голосе звучит явное удовлетворение, был бы я под этими духами, точно бы ничего не заподозрил. Вино нам принесли довольно быстро, а дальше все было до нельзя банально, мимо прошел какой-то тип, случайно меня толкнув, пока я отвлекался на эти события, Далее, если это ее настоящее имя, сыпануло мне в бокал какую-то дрянь. Неужели и в этом мире есть клофелинщики? Ладно, стоит доиграть последнюю сцену этого спектакля, а потом выносить призы зрительских симпатий. Пью вино, анализируя состав. Хм, не клофелин, но явно местный аналог, разве что вырубает он не только вместе с алкоголем, но и сам по себе. Ну ладно, посмотрим, что будет дальше. Не станет же она шарить по моим карманам прямо в кафе. Послушно теряю сознание и смотрю спектакль. А дальше меня, как старого приятеля, транспортировали на свежий воздух во всяком случае. Именно так пояснила Далия забеспокоившейся обслуги кафе. Транспортировкой, кстати, занимался тот самый тип, что до этого отвлекал мое внимание. Несли меня недалеко, буквально до первой же безлюдной подворотни, после чего скинули на землю, и носильщик принялся шарить по моим карманам. Хорошая работа, Милена, очередной богатенький лох, блин, да где у него карманы-то? Хе, должна признать, что он продержался чуть дольше, а, неважно, ну что там, пока ничках. Рука парня, что по всем статьям должен еще часа три пребывать в отключке, сомкнулась на горле грабителя. Милена Трейс, маг ароматов, Этот день был совершенно обычен, ничто не предвещало неприятностей, разве что слушок о прибывшем в город маге из фей, но прикормленная стража займет его надолго, а если не сможет, то предупредит гильдию о визите. Так что можно было не беспокоиться и заниматься привычной работой, потрошить богатеньких идиотов. Например, вон того одинокого молодого человека в дорогом плаще. Хаем, материалы и покрой очень неплохи, не меньше 200 тысяч драгоценных. У такого точно должны быть деньги, да и сидит он крайне удачно. Кажется, улов будет сегодня весьма неплохим. Поначалу все шло как обычно, парень хоть и проявил небольшую стойкость, свойственную некоторым магам и воинам, но очень быстро поддался обольщающим чарам. Впрочем, ничего удивительного, даже маги ранга падали к ее ногам, что уж говорить о каком-то богатеньком мальчике, пусть, возможно, и знающем пару трюков. Но вот дальше события стали развиваться явно не по устоявшемуся сценарию. Парень оказался куда крепче, чем выглядел на первый взгляд. Парочка отравителей, как банально, холодный скучающий голос, ничем не напоминающие учтивые интонации, что были всего несколько минут назад, из гильдии. Впрочем, это и так понятно, вряд ли бы в этом городе кто-то работал без ведома местных воров. Напарник продолжал хрипеть в захвате несостоявшейся жертвы, только сейчас Милена обратила внимание, что его держат на весу на вытянутой руке. Да что же у него за сила такая? Парень посмотрел на волшебницу, перевел взгляд на дергающегося мужчину в его руке, а потом просто сжал его горло сильнее. Послышался хруст, и захваченное тело перестало дергаться. Девушка с ужасом смотрела, как оседает на брусчатку труп ее напарника. В том, что именно труп, сомнений не было, с раздробленным горлом не живут. Милена снова встретилась глазами с убийцей и вот тогда испугалась по-настоящему. В них не было ничего, ни сожалений, ни удовлетворения, что тоже можно было бы понять, только скука и какая-то ледяная отстраненность. Но страх не давал ни пошевелиться, ни даже закричать. Убийца приблизился к ней каким-то неуловимым движением. Вот он стоит в десятке метров, а вот она уже ощущает его дыхание на своей коже. «Ты хочешь жить?» – все тот же равнодушный голос. Милена судорожно кивнула. «Тогда придется поработать язычком». Лицо парня оставалось все таким же бесстрастным, даже скучающим. В сочетании с произнесенной фразой и знанием, что данный монстр надышался смесью феромонов, картина выходила для ведьмочки более чем жуткой. Этого девушка уже не выдержала и потеряла сознание. Сефирот, он же Леншер, да, кажется, перестарался. Но тем не менее, испытание маски демона можно признать успешными. А вообще, состояние странное, сильно напоминающее боевой режим, но все-таки не столь приближенное к машинности. Я бы назвал это чем-то промежуточным между режимом и медитацией, которую я использую для освоения поглощенных знаний. Но голова в таком режиме соображает просто великолепно. Правда, понятие жалости и милосердия тоже уходит в неизвестном направлении, но, право слова, невелика цена за возможность вести переговоры или действия, не относящиеся к научным или боевым, с эффективностью, близкой к боевому режиму, разве что перед сагильдейцами в таком амплуа лучше не представать. Как бы то ни было, девушку я привел в сознание и вытащил из нее все, что только она знала по составу, месту дислокации и тактике гильдии воров. Кстати, они назывались ночными тенями и, должен признать, имени своему соответствовали. Магов у них было аж два десятка, от С до Б рангов, за главного, мага класса, специализирующийся на тенях. Кажется, я наткнулся на старшего братика товарища Кагиямы, если не по крови, то по школе магии уж точно. Было бы неплохо опробовать на таком ритуал поглощения. А вообще, гильдия вызывала уважение, ребята действительно весьма умело пользовались главным оружием любого мага и просто человека, мозгами. Всего волшебница, конечно, не знала, но даже по тем данным, что у нее были, выстраивалась очень интересная картинка. Глава гильдии, Хокаге, поступал в лучших традициях своего тезки, подкупил стражу, посадил пару агентов в торговые представительства, что сообщали ему о крупных караванах с ценными вещами, были у него осведомители и на железной дороге, и среди нищих и беспризорников. В общем, ни один чих в городе не оставался без внимания Хокаге. Сеть была очень качественной, хоть и не особо крупной. Жаль, не получится подмять ее под себя, нет у меня сейчас на это ни ресурсов, ни времени, да и желания особого тоже, Честно говоря, из ценной информации девушка располагала координатами пары тайных ходов и отнорков. Готов поспорить, что на этом список не нанесенных ни на один план ходов из гильдии не заканчивался, но все их знать мог только сам Хокаге. В то, что пленница мне соврала, я не верил, что-что, а ложь определить при тесном контакте я могу легко. В плане магии от нее тоже толку было мало. Ранг, да еще и на химии тела завязаны, тут скорее я мог ее чему-нибудь научить. Но не суть, больше пользы от нее не добиться, так что теперь с ней делать, свидетели мне не нужны. Обещание сохранить ей жизнь я тоже не давал, но и просто так убить девушку, был бы я в боевом режиме или маске, может быть, но не сейчас, но и отпускать ее нельзя. Ладно, дам ей шанс, с мозгами я еще плохо работаю, может спятить, но все-таки, если все пройдет хорошо, то она просто забудет этот день, или неделю. В конце концов, ломать не строить. Час спустя, хм, вроде бы прошло все неплохо, во всяком случае, психика точно цела осталась. Что ж, теперь совесть моя может дальше спать спокойно, магичка продрыхнет еще сутки, но вот у меня столько времени нету, не думаю, что такой человек, как глава ночных теней, не обеспокоится внезапным исчезновением одной из рабочих групп, да еще на фоне приезда мага из гильдии, занимающийся истреблением подобных организаций. Значит, нужно сделать все быстро. И сначала нужно обезвредить самого Хокаге, иначе он свалит, и все придется начинать с нуля. Ладно, сам себя этот тип не зарежет, а значит, нужно пойти посмотреть, что там у них за логово такое, и почему большинство темных гильдий прямо-таки магнитом тянет под землю. Эх, хорошо хоть не через канализацию к ним идти, мой нюх бы такого не выдержал. Проникнуть к ночным теням я решил через один из тайных ходов, любезно подсказанных мне той девчонкой. Пришлось вернуться к внешности Сефирота, поход по злачным местам откладывался на неопределенный срок, а так, в случае чего, у меня будет отмазка в виде официального контракта. Интересно, Грей до сих пор сидит в местном КПЗ или все-таки уже вышел и теперь разыскивает меня? Ох, чувствую, придется мне ему долго и нудно рассказывать, что он пропустил и как это я темную гильдию зачистил. Да, а впрочем, можно будет вполне официально поднять свой ранг, хотя не уверен, что это мне действительно нужно. Так, хватит мечтать о долгой перспективе, сначала нужно эту самую гильдию зачистить. И вот наконец-то передо мной предстало помещение темной гильдии. Что о нем можно сказать? Ребята очень неплохо устроились. Столы из красного дерева, сандаловые панели на стенах, ковры и шкуры на полу, и целая куча ловушек и обходных ходов, скрытая за этими самыми панелями и шкурами, да и столы, в случае чего, вполне способны выдержать удар меча. Большая часть темных сейчас была в городе, занималась добычей сведений или материальных ценностей, а вот мастер их как раз был в логове, и он меня уже ждал. Какие гости, боже-боже, я польщен. По мою душу пришел целый маг, издевательски поприветствовал меня Хокаге. Мужик соответствовал своему описанию, невысокий, с копной темно-синих волос, убранных в два хвоста, переплетающихся между собой в странную конструкцию. Должен признать, отвлекающий маневр с тем идиотом-стриптизером вам удался. Вы даже каким-то образом нашли вход в мою скромную обитель, но, боюсь, на этом ваш путь и закончится. Будьте другом, постойте смирно, и я вас совсем не больно убью, правда-правда. Да, этот Хокаге заслуживал уважения, пока заговаривал мне зубы, параллельно подготавливал какую-то пакость из теневой магии. Пакость выглядела как пучок очень острых теней, норовящих покрошить меня в салат. Впрочем, я тоже зря времени не терял, скользнул в боевой режим и приступил к исполнению рассчитанного плана. Навстречу теневым лезвием полетели кусочки симбианта, издали выглядящие как обычный песок. Маг явно что-то заподозрил и поспешил уйти с траектории полета моих снарядов, и даже удачно осуществил свою задумку. Вот только я слегка изменил форму летящего в него симбианта. Обычная физика и геометрия, никакой магии. На лидера ночных теней попало всего несколько крупинок, но этого было более чем достаточно. Внедриться в организм и с максимальной интенсивностью ударить по нервам. Ну вот и все, мало кто может колдовать, когда твои руки и ноги сигнализируют, что их засунули в кипящую смолу. Оставалось только подойти к противнику и вырубить, позже он мне еще пригодится. Вся схватка заняла меньше 5 секунд. Теперь оставалось только ждать возвращения остальных членов гильдии и давить их по одному и небольшими группами. Боевой режим сошел сам собою, оставив после себя легкое чувство опустошенности и досады. От мага ранга я ожидал куда большего. Часть неприятного открытия смягчилась, когда я обнаружил целую систему ловушек, сосредоточенную в определенном месте. Кажется, Хокаге хотел меня загнать туда и уже при помощи окружающей обстановки помножить на ноль. Судя по величине кристаллов лакримы, что подпитывали некоторые ловушки, жахнуть могло так, что и С-рангу грустно станет. Еще меня порадовал большой ассортимент магических кандалов. Кажется, ребята промышляли и работорговлей. Пока я копался в трофеях, подтянулись и остальные члены темной гильдии. Вот только подходили они через уже известные мне проходы. Разместить в них свои клетки было делом пары минут. Каждый прошедший через проход волей-неволей, но подцеплял некоторое количество симбионта в организм. Очень небольшое, не вырубить, не тем более взять под контроль его бы не хватило. Но вот устроить вспышку боли в самый неподходящий момент, при этом указав цель мне, вполне. Так что уже к следующему утру все маги теней могли похвастаться стильными украшениями, а члены гильдии, магии обделенные, вынуждены были ходить в кандалах обычных. Вот только тащить всю эту кодлу наверх я не торопился. Во-первых, сдавать их купленные ими же стражи, глупо. Чудесным образом окажется, что все это, добропорядочные граждане, а вот преступником назовут уже меня. Ну, а во-вторых, сначала я как следует пошарю в голове у главного на предмет лишних денег и ценностей. Вот это да. Не ожидал я от не такой уж мощной темной гильдии таких денег. 30 лямов в общаке и личной нычке главаря, под сотню кристаллов лакримы, некоторые запрограммированы, что позволит мне покопаться в основах местной артефакторики, хотя нет, лучше попрошу кого-нибудь мне это дело разъяснить. Небольшая кучка различных артефактов, от зажигалки до боевого жезла, ну и самое главное, библиотека. Да, неплохо живут воры и грабители рядом со столицей магии, очень неплохо. Книги по магии огня, воды, ветра, магии теней, но главное, по ритуальной магии. Самое забавное, цены за голову главаря назначено не было. Не попадался он ни разу на горячем, хоть его гильдия и успела допечь многих. Так что ничего мне не мешало его поглотить, да и условия были почти идеальными. Подземелье, все входы и выходы наблюдаются, Грей все еще сидит в КПЗ. В общем, я поспешил провести необходимый ритуал. Исчезнувший главарь мог стать поводом не выплачивать вознаграждение в полном объеме, но ведь не в деньгах счастье. К тому же денег я уже и так неплохо с них получил, книги тоже никто не отнимет, так почему бы и не получить дополнительной силы. Надежно зафиксированная жертва, правильно вычерченные руны, нужные слова и действия, и ничего. Чертов маг не поглощался, хоть ты тресни. Но почему, ведь все правильно. Ответ нашелся в книге по ритуалам. Да, все было сделано правильно, вот только школа поглощения имеет одну забавную особенность. Нельзя сожрать представителя собственного или близкородственного вида. Нет таких ритуалов, схем и заклинаний. И за века, что существуют маги, практикующие эту школу, никто их так и не вывел, или вывел, но не поделился с широкой общественностью. Впрочем, я на его месте поступил бы так же. В чем же проблема, ведь я не человек. Угу, но вот тело, через которое сейчас идет магия, вполне человеческое, так что ближайшее время отъедаться я смогу только на монстрах. Тогда лучше сменить носителя, а ранг – это очень немало, но, увы, меня поджидал большой облом. Переселиться на нового носителя я смог, но вот управлять им никак не получалось, тело даже не предпринимало попыток пошевелиться. Но почему? Ведь мозги у него в полной отключке, ничего не понимаю. Пришлось возвращаться в прошлое тело. Помучившись пару дней, я стал собираться наверх. Гильдия темных оказалась весьма внушительной, помимо двух десятков магов, в ней состояло по 300 обычных людей. Пара десятков скончались от болевого шока во время приветствия от Симбы, но остальные были в полном порядке. Так что было кому тащить барахло. Самое ценное, а именно книги, я спрятал в пространственный карман, опять забив его выше всяческих норм. Артефакты поменьше и подороже отправились в плащ. Остальное барахло поедет на спинах темных. Увидев мою добрую улыбку и как несколько их собратьев, пытавшихся бежать, вдруг начали ни с того ни с сего кататься по полу, подвывая от боли, все выразили прямо-таки жгучее желание помочь мне с транспортировкой, обзывая демоном, когда думали, что меня нет поблизости. Эх, ну вот с чего, а, ведь я же им ничего не сделал, почти. Ну и бесы с ними, пусть хоть как называют, главное, чтобы работали как надо. Оставался один вопрос: а что мне делать с начальником городской стражи? Среди бумаг темных я нашел несколько очень интересных расписок. Оказывается, бравый солдат любил покутить в дорогих ресторанах с соответствующей компанией. Но вот жалования на такие развлечения явно не хватало, зато хватало пожертвований от сознательных граждан, сочувствующих делу стражи. Судя по суммам, тут лет на 20 в каменоломне для него и всех его заместителей и помощников наберется. Эти бумажки позволят мне взять его за горло. С другой стороны, велика вероятность, что после того, как всю эту гильдию посадит, местный глава полиции сам слетит с должности, как не сумевший выполнить свои прямые обязанности, и хорошо, если не сядет. Тогда цена этих расписок весьма невелика. Хм, а если их отдать сторонним следователям? Хм, можно будет выбить с них благодарность от города, и жалобу Макарову быстренько забудут, повесив ее на козни продажного чиновника. В итоге у меня будет благодарность Грея за отмазывание его от очередной порции фирменных люлей имени мастера хвоста феи, что приведет к скорейшему врастанию меня в гильдию, а возможно, что и от Макарыча что-нибудь полезное обломится, например, пара уроков по ритуальной магии. Да, это определенно куда более вкусный вариант. Так, как бы мне тогда прыгнуть через голову местной стражи? Хм, а что, может получиться, где-то тут я видел артефактик с магическим посыльным. А вот и он. Начнем с совету магов королевства Фиора, члена гильдии Хвост Феи. День спустя, на улицах Солсбери царил настоящий переполох. Еще бы, не каждый день на улице города пребывало полсотни рыцарей рун вместе с посланником совета. Но вот гвалт, поднявшийся, когда из неприметного тупичка к ним вышли закованные в цепи несколько сотен человек, конвоируемые всего одним парнем с серебристыми волосами. Рыцари окружили процессию, а парень подошел к посланнику и протянул ему несколько бумаг, после чего склонился и что-то ему зашептал в район места, где у нормального человека должны были располагаться уши. По мере чтения лицо земноводного вытягивалось все больше, после прочтения же он подозвал командира отряда и показал рукой в сторону отделения стражи. Тот, понимающе кивнул и, взяв с собой пяток солдат, отправился по указанному маршруту. Грей Фулбастер, ледяной маг, сидел за решеткой и размышлял о ситуации. Ситуация была хреновой. Его попытки выполнить работу стражи привели к тому, что означенная стража попросила пройти его в отделение. Ну как попросила, его попытались арестовать, причем весьма грубо. Раскидать нападающих проблем бы не составило, но вдруг он обнаружил, что почти не может сдвинуться с места. Какая-то магия весьма крепко его держала. Вырваться он просто не успел, налетевшие стражники весьма профессионально нацепили на него кандалы и доставили в участок. На все требования выпустить его отвечали только смехом и заявлением, что за хулиганство положено 5 суток ареста, а если он чем-то недоволен, то они радостно могут заменить эту статью какой-нибудь другой, например, домогательствами, благо наряд у него подходящий. Грею оставалось только скрипеть зубами да ждать истечения срока задержания, надеясь, что Сефирот к этому моменту не вляпается в какую-нибудь историю. Какого же было его удивление, когда на 4-е сутки в участок просто вломилось, а по-другому и не скажешь, пятерка рыцарей руны начала вязать стражников. К камере Грея подошел, по-видимому, командир отделения. «Господин Фулбастер, да, это я. От имени властей города приношу вам извинения за доставленные неудобства». Мужчина снял с заключенного сковывающие магию наручники. «Виновные уже задержаны и понесут соответствующие наказания». Ледяной маг никак не мог понять, что все это значит, но на всякий случай просто кивнул. Ситуация была, мягко говоря, нетипичной. Во всяком случае, на его памяти ему еще ни разу не приносили извинения представители власти. Как правило, процесс был противоположным, они этих извинений требовали. Что-то ему подсказывало, что без Сефирота тут дело не обошлось. Кстати, было бы неплохо разузнать, куда он делся. «Скажите, вы не видели моего напарника?» — обратился он к командиру. Видя некоторое недопонимание с его стороны, Фулбастер дал описание. Высокий рост, длинные серебристые волосы, обычно одевается в темные тона.